«Матч был на невероятно высоком уровне», — весело сказал Тацуя на фоне сигнала окончания матча. Сам по себе матч был полностью односторонним, он говорил о магии, а также ее применении. Особенно о том, как Хаттори умело использовал магические техники, которых было достаточно, чтобы Тацуя начал надеяться, что Миюки изучит от него несколько заклинаний. Он не подумал, что сам сможет от него что-то выучить, потому что пришел к выводу, что не сможет имитировать такой уровень навыков. Тацуя никогда не недооценивал Хаттори. Даже если он победил его в матче, он победил лишь потому, что взял инициативу и попал за его защиту. Тацуя вполне объективно признавал это. По сравнению с его магической силой, он использовал магию еще более умело. Тацуя уже догадывался об этом, поскольку у него было множество возможностей видеть Хаттори в действии. Однако предыдущий показ могущества явно превысил его ожидания. «Мне еще нужно пройти долгий путь для точного чтения других». «Следующий матч будет финалом», — невинно заговорила Ханока в полном неведении об умственной борьбе Тацуи. Для нее совершенно естественно, что вице-президент школьного совета хвастается большим мастерством. Слово «естественно» вывело Тацую из задумчивости. А разве это не естественно, чтобы точно не читать других? В конце концов, он всего лишь ученик старшей школы. Умственно Тацуя с последней ночи все еще была в личности особого лейтенанта из отдельного магически оборудованного батальона и только сейчас вернулся к ученику старшей школы Шиби Тацуя. «Финал начнется в час дня, и еще слишком рано для обеда». «Не желаешь выпить с нами несколько холодных напитков, Анисама?» «И вправду, мороженое было бы еще лучше», — быстро согласила Шизуку, когда услышала предложение Миюки. У него сегодня не было работы техника, и ему не нужно было волноваться о вмешательстве криминальных организаций. Иногда было бы неплохо баловать себя жизнью школьника, подумал Тацию и принял решение. «Я видел ранее тележку. Этого будет достаточно?» «Да, пойдемте». Тацуя отбросил мысли о том, как другие будут видеть одного молодого парня, ведущего за собой трех красивых девушек, и повел Миюки и компанию покупать мороженое. Финал кода Монолита будет происходить в долине. Чтобы передать решение комитета турнира, Майюми посетила комнату отдыха игроков. Конечно, такое дело, как просто передать слова, не требовало появления президента школьного совета. Если бы нужно было сделать лишь это, то Майюми, наверное, не пришла бы лично. «Дзюмон Зикон, ты здесь?» После того, как она сказала это в переговорное устройство у входа, кто-то сразу же ответил «Сейчас выйду». Вскоре после этого появился Кацта, на нем был защитный жилет и наколенники, он головой поднял ткань, которая закрывала вход. «Извини за мою одежду». «Не волнуйся, она вполне приличная». От Кацта шел запах алкоголя, и не потому, что он пил. Должно быть, его дезодорант содержал алкоголь. Он вышел не сразу. Наверное, не хотел, чтобы Майюми почувствовала прилипший к нему запах пота. Хотя он и не был каким-либо феминистом, он был, несомненно, джентльменом. Похоже, что Кацта замечает все мелочи и не упоминает ничего вслух, подумала Майюми. Что случилось? Майюми отложила свое официальное дело и была занята размышлением над бессмыслицей, когда вопрос Кацта вернул ее обратно на землю. Было решено поле боя финального матча. Можешь выйти со мной на минутку? Если бы это было все, что нужно, одного предложения было бы достаточно. Однако Кацта не спрашивал, зачем или для чего, и тихо последовал за Майюми. Майюми привела его в тот же павильон, где говорила Тацуе 3 дня назад. Так же, как и 3 дня назад, она возвела звуконепроницаемый барьер и тихо заговорила с Кацта, который уже сел. «Отец послал кодированное послание. Видимо, это указ от встречи кланов». «Хм? Дзюмон Зикон, похоже, ты его еще не получил». «Да?» «Да». Хотя ответ Кацта оказался неожиданным, но закодированное послание от встречи кланов требовало значительного времени для расшифровки. Семья Дзюмонди должна знать, что хотя это и был перерыв между матчами, долгое отсутствие капитана вызовет подозрения. Так Майюми поняла эту ситуацию. У Майюми и Кацта были иные взаимоотношения, чем у других членов команды. Различие было не в том, что она была президентом школьного совета, а он лидером клубов, но в том, что их социальное положение в корне отличалось от других. Майюми была прямым потомком одного из 10 главных кланов, положение Кацта было еще более уникальным. Он был не только прямым потомком, но в отличие от Майюми еще и наследником семьи Дзюмонзи. Среди всех учеников турнира 9 школ, только Масаки мог стоять на равных с Кацта. 2 дня назад Тацуя-кун ведь нанес поражение Итидзя-куну. «Ну и?» Кацта не спрашивал, почему ты подняла этот вопрос, но что дальше? Нет, на самом деле его вопрос был простой формальностью. 10 главных кланов стоят на вершине волшебников Японии. Волшебники, носящие имя 10 главных кланов, должны быть сильнейшими в стране. Маюми говорила с оттенком насмешки, мысль, которую она выражала, не была ее собственной, но пришла от отца и расширения доктрины, вынесенной на заседание клана. Она, наверное, думала иначе, но прямо сейчас доктрина встречи кланов пересилила ее личную философию. Даже игра старшей школы не может позволить людям усомниться в абсолютной силе 10 главных кланов. Они, наверное, клонят к этому. Они просто не могли пройти мимо того матча и считать его забавой или игрой. Это опровержение было лишь на словах, но тон был расслабленным и легким. Другими словами, на заседании клана решили, что необходим матч, чтобы возвеличить мощь 10 главных кланов. Я верно понял? Да. Я просто не хочу возлагать такое смешное бремя на твои плечи, Дзюман-Зикон. Нет. Это скорее долг, который, естественно, ложится на следующего наследника семьи Дзюманзи, как я. Извини, что заставил тебя так много волноваться. Это и впрямь ничего. Скорее всего, из-за ее ужасного настроения. Но это был тот редкий случай, когда Маюми искренне много жаловалась. Серьезно, это смешно. Даже если Тация Кун из сторонней ветви, если бы у него было кровное родство с 10 главными кланами, то он не был бы втянут в этот третисортный фарс. Кацуто не стал ничего говорить на жалобу Маюми. «Просто оставь это мне». Он не показал никаких внешних признаков эмоций и спокойно ответил. В финале Кода Монолита была первая школа против третьей. У этого матча была большая предыстория, до такой степени, что его можно назвать обреченным столкновением. Но финал был еще более односторонним, чем полуфинал. Может быть, просто карма. Все, что Масаки сделал с восьмой школой в дивизионе новичков, было возвращено с процентами. Полем боя для матча была долина, с самого начала все, что можно было использовать на местности, летящие частицы льда, падающие камни или даже кипящая вода, все было брошено нескончаемым потоком на Кацуто. Однако барьер Кацуто отразил все атаки. Каждый вектор движения был изменен. Электромагнитные волны, включая свет, были отражены. Молекулярные колебания вернулись к стабильному значению, вторжение псионов было отражено, все атаки были остановлены многослойным защитным барьером. Ничего не могло остановить продвижение Кацуто. Многоуровневая защитная магия из типа движений – фаланга. Эта магия показала настоящую силу волшебников семьи Дзюманзи. Это был не просто устойчивый магический барьер, но многослойный барьер, который беспрерывно себя обновлял. Будто плотное формирование тяжелой пехоты, в котором все двигаются как один, чтобы увеличить оборонную силу группы и затем перевести эту силу в наступление. Как только солдат в первых рядах упадет, следующий сразу же встанет на его место и продолжит оборону. Эта магия унаследовала имя от древней формации и показала доблесть обороны и удушающее давление, достойное своего высокого имени. Кацуто находился в узкой арене и шаг за шагом неуклонно продвигался к локации противника. Игроки третьей школы не могли игнорировать или избежать его. Если прекратят атаковать, то, несомненно, будут мгновенно охвачены решающей атакой. Каждый шаг чуть больше усиливал давление, заставляя их держаться этой веры и призывая атаковать. Так как они не могли пробить эту стену, они все равно должны как-то изнурить защитника. Однако по сравнению с тремя тяжело дышащими игроками третьей школы, на Кацуто не было ни единого признака усталости. Когда между двумя сторонами остались лишь ничтожные 10 метров или около того, Кацуто наконец остановился. Он остановил свое медленное неповоротливое продвижение и сосредоточил все свои силы вместе, чтобы оттолкнуться от пола. Тело, как валун, пролетело через воздух параллельно земле. Он применил магию скорости движения на себе, затем опустил плечи на высоту пояса и врезался во вражеских игроков. Его непроницаемый барьер все это время оставался активным. Один из игроков третьей школы отлетел от внезапного удара этим неукротимым барьером. Гигантский рывок Кацуто не остановился ни на секунду и изменил курс на следующего врага. Перед этим непреодолимым барьером и приложенной к нему подавляющей силой вмешательства, магическая защита и изменение импульса стали бессмысленными. Игроки из третьей школы были беспомощно разбиты, и финал Кода Монолита подошел к концу. Эта совершенная победа позволила завоевать первой школе всеобщую победу. Видя, что Кацуто поднял руку в ответ на аплодисменты, Тацуя с друзьями тоже аплодировали, но все потеряли дар речи. Слово «доминирование» уже недостаточно, чтобы описать то, что произошло. Кроме «страшный» и «ужасный», никаких других слов не было бы достаточно. Сама по себе тактика была простой, достаточно простой, чтобы описать ее как грубую силу. Однако магия не была простой грубой силой. Он циклически проходил через 4 великие системы и 8 главных типов и через нерегулируемые интервалы создавал новые барьеры. Впечатляюще трудная грубая сила. Невероятно. Значит, это фаланга семьи Дзюманзи. Ах. Помимо обычных выражений, даже Миюке было нечего сказать. Это показало, что случившееся её поразило. Он понимал это чувство, но не был согласен с её словами. Нет, сомневаюсь, что это оригинальная фаланга. Многослойная оборонительная магия фаланга была практически другим именем семьи Дзюманзи. Однако у большинства людей никогда не было возможности взглянуть на эту магию. Потому что, в общем, нет никакой необходимости создавать барьер, который защищает от всех главных систем и типов магии. Так как если множество волшебников будут атаковать одну цель, то новые атаки приведут к увеличению изменчивости типов магических атак и увеличат риск того, что магия помешает друг другу. Всё это было хорошо известно. Не то чтобы Тацуя видел эту магию раньше. В матче, используемый Кацуто, многослойный барьер включал магию от всех систем и типов магии. Это и впрямь была фаланга. Однако Тацуя не мог так легко это принять. Последняя атака... Вполне вероятно, что это оригинальное использование фаланги. Это была не логика, а ближе к его интуиции. Даже если он считал, что настоящая фаланга предназначена для чего-то более ужасающего. Если так говорит Анисама, то должно быть так оно и есть. В таком случае, Дзюманзи-сэмпай, безусловно, владеет пугающей силой. Тацуя был с этим согласен. Пока он в уважении хлопал, Тацуя внезапно почувствовал, что Кацуто посмотрел на него. Кацуто поднял к небу свой кулак и наслаждался победой. Тацуя увидел в то мгновение, когда взгляд Кацуто встретился с его собственным, что Кацуто широко улыбнулся. «Я сильнее тебя!» Это заявление Тацуя прочёл в его глазах. Милость королей, которая заставляет других вставать на колени, не прибегая к грубой силе. Но в конце концов, это была лишь политическая уловка. Перед началом битвы огромная мощь абсолютного ужаса заставляет противников отказаться от мечей и надежды на сопротивление. Это истинный знак королей. Кацуто, тот, кто возвращал приветствие победы, понимал значение этой власти и как её использовать. Он нёс величие монарха.